Глава 17. Скотоводы-миллионеры. После спокойно проведенной ночи под 146 градусом 15 минуты долготы путешественники 6 января в 7 часов утра снова тронулись в путь, пересекая обширный округ Мурой. Они двигались на восток, и следы каравана по равнине тянулись совершенно прямой линией. Дважды пересекли они следы скваторов, направлявшихся на север. Следы эти, несомненно, смешались бы, если бы на пыльной земле не отпечатывались подковы коня Гленарвана с клеймом стоянки Блэкпойнт, трилистником. Местами равнину бороздили извилистые, часто пересыхающие речки, по берегам которых росли буксы. Речки берут свое начало на склонах гор Буффало-Рэнкс, невысокая, но живописная цепь которых змеилась на горизонте. Решено было добраться к ночи до подножья этих гор и там расположиться лагерем. Айртон подгонял быков, и те, сделав в этот день переход в 35 миль, несколько устали. Здесь, под большими деревьями, раскинули палатку. Наступала ночь. Наспех поужинали, после такого тяжелого перехода больше хотелось спать, чем есть. Паганель, который должен был нести караул в первую смену, не спал. С ружьем на плечо он прогуливался взад и вперед, чтобы не задремать. Несмотря на безлунную ночь, кругом, благодаря яркому сиянию южных звезд, было светло. Ученый с увлечением читал эту великую книгу неба, всегда исполненную интереса для тех, кто ее понимает. Глубокую тишину уснувшей природы нарушал лишь звон железных пут на ногах лошадей. Паганель, предавшись своему астрономическому созерцанию, занят был больше делами небесными, чем земными. Как вдруг какой-то звук вывел его из задумчивости. Географ прислушался, и к его великому изумлению он распознал звуки рояля. Чья-то сильная рука посылала звучные аккорды в ночную тишь. Ошибки не могло быть. «Рояль в пустыне», — пробормотал Паганель. «Никак не могу этому поверить». Действительно, это было более чем неправдоподобно. И Паганель предпочел уверить себя, что это какая-то удивительная австралийская птица подражает звукам рояля Эрара или Плеэля, точно так же, как другие австралийские птицы подражают звукам часов и точильной машины. Но в эту минуту в воздухе прозвучал ясный чистый голос. К пианисту присоединился певец. Паганель слушал, не сдаваясь. Но через несколько мгновений он вынужден был признать, что слышит чудесные звуки арии «Иль мио тезоро танто» из «Дон Жуана». «Черт возьми!» Как бы необычайны ни были австралийские птицы, как бы музыкальны ни были попугаи, они не могут спеть арию из оперы Моцарта, — вскричал географ и прослушал до конца гениальную мелодию. Впечатление от этой дивной арии, раздававшейся в тиши австралийской ночи, было неописуемо. Долго звучал этот голос, чаруя Паганеля, наконец умолк, и все кругом объяла тишина. Когда Вильсон пришел сменить ученого, то он застал его погруженным в глубокую задумчивость. Паганель ничего не сказал матросу, решив сообщить завтра Гленарвану об этой странной музыке, и пошел спать в палатку. На следующее утро весь лагерь был разбужен неожиданным лаем собак. Гленарван тотчас же вскочил на ноги. Два великолепных пойнтера, превосходные образчики английских породистых собак, прыгая, резвились на опушке рощицы. При приближении путешественников они скрылись среди деревьев и залаяли громче. «Очевидно, в этой пустыне есть какая-то стоянка», — промолвил Гленарван, «а также охотники, поскольку имеются охотничьи собаки». Паганель открыл было рот, чтобы поделиться своими ночными впечатлениями, как вдруг появились верхом на великолепных чистокровных конях-гунтерах двое молодых людей. Оба джентльмена, одетые в изящные охотничьи костюмы, заметив путников, расположившихся табором, словно цыгане, остановили лошадей. Они, казалось, недоумевали, что означает здесь присутствие этих вооруженных людей, но, увидев путешественниц, выходивших из фургона, тотчас же спешились и, сняв шляпы, направились к женщинам. Лорд Гленарван пошел навстречу незнакомцам и в качестве приезжего первый отрекомендовался, назвав свое имя и звание. Молодые люди поклонились, и старший сказал: «Сэр, не пожелают ли ваши дамы и вы со своими спутниками оказать нам честь отдохнуть у нас в доме?» «С кем имею честь говорить?» — спросил Гленарван. «Мишель и Сэнди Паттерсоны, владельцы скотоводческого хозяйства Готэм. Вы находитесь на территории нашей станции и до дома не больше четверти мили». «Господа, откровенно говоря, я не хотел бы злоупотреблять вашим гостеприимством», — начал Гленарван. «Сэр», — ответил Мишель Паттерсон, — «принимая наше приглашение, вы бесконечно обяжете бедных изгнанников, если согласитесь посетить их в этой пустыне». Гленарван поклонился в знак благодарности. «Сэр», — обратился Паганель к Мишелю Паттерсону, — «не будет ли нескромностью, если я спрошу вас, не вы ли пели вчера божественную арию Моцарта?» «Да, сэр», — ответил джентльмен, — «я пел, а мне аккомпанировал мой брат Сэнди». «В таком случае, сэр, примите искренние поздравления француза, пламенного поклонника музыки», — сказал Паганель, протягивая руку молодому человеку. Тот сердечно пожал ее. Затем он указал своим гостям дорогу, которой надо было держаться. Лошадей поручили Айртону и матросам. А путешественники, беседуя и восхищаясь окружающими видами, направились пешком в обществе молодых людей к усадьбе. Скотоводческое хозяйство Паттерсонов содержалось в таком же образцовом порядке, в каком содержатся английские парки. Громадные луга, обнесенные серой оградой, расстилались кругом, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы баранов. Множество пастухов и еще большее количество собак охраняли это шумное буйное стадо. К мычанию и блеянию присоединялись лай собак и резкое щелканье бичей пастухов. На востоке тянулась роща австралийских акаций и комедных деревьев, за которой высилась величественная гора Готэм, поднимающаяся на 7500 футов над уровнем моря. Во все стороны расходились длинные аллеи вечно зеленых деревьев. Там и сям виднелись густые заросли грестри, 10-футового кустарника, похожего на карликовые пальмы, но с густыми, длинными и узкими листьями. Воздух был напоен благоуханием мятно-лавровых деревьев, усыпанных гроздями белых, тонко пахнущих цветов. К очаровательной группе туземных растений присоединялись деревья, вывезенные из Европы. Тут были персиковые, грушевые, яблоневые, фиговые, апельсиновые, смоковницы и даже дубовые деревья, встреченные громким ура путешественников. Идя под тенью, отбрасываемой деревьями их родины, они восхищались порхавшими между ветвями птицами с шелковистым оперением и иволгами, одетыми словно в золото и черный бархат. Впервые нашим путешественникам довелось увидеть минуру, птицу лиру. Хвост ее похож на изящный инструмент орфея, лиру. Когда она носилась среди древовидных папоротников и хвост ее ударял по листьям, то казалось, что вот-вот зазвучат гармоничные аккорды, подобные тем, которые царь Амфион некогда вдохновенно извлекал из своей лиры, чудесно воскрешая стены города Фиф. Паганелю захотелось сыграть на этой лире. Однако лорд Гленарван не только восхищался этими волшебными чудесами, так неожиданно возникшего перед ними среди австралийской пустыни оазиса. Он выслушал рассказ молодых людей. В Англии, среди цивилизованной природы, новоприбывшие гости прежде всего сообщили бы хозяевам, откуда они прибыли и куда держат путь. Но здесь Паттерсоны, движимые неуловимым чувством деликатности, почли долгом своим прежде всего ознакомить путешественников, которым предлагали кров, с теми, чье гостеприимство принималось. И так они поведали свою историю. Они были теми молодыми англичанами, которые полагают, что богатство не освобождает от работы. Мишель и Сэнди Паттерсоны были сыновьями лондонского банкира. Когда они стали взрослыми, то отец сказал им: «Вот вам, дети мои, миллионы. Отправляйтесь в какую-нибудь далекую колонию, положите там начало любому крупному предприятию и, работая, ознакомьтесь с жизнью. Если вы будете удачливы, тем лучше. Если погорите, что делать? Не будем сожалеть, что потеряли миллионы, поскольку они помогли вам стать людьми». Молодые люди повиновались отцу. Выбрав в Австралии колонию Виктория, они решили именно там снять жатву спущенных в оборот родительских миллионов и не раскаялись в этом. Спустя 3 года их предприятие пышно расцвело. В Виктории, Новом Южном Уэльсе и Южной Австралии имеется более 3000 подобных имений. Одни принадлежат скотопромышленникам, которые разводят там скот, другие – поселенцам, которые главным образом занимаются земледелием. До появления в этих местах 2 молодых англичан самым процветающим имением было имение господина Джамисона. Оно простиралось на 100 километров, причем километров 20 тянулось вдоль реки Парао, притока Дарлинга. Теперь имение Паттерсонов превзошло его как по величине, так и по умению вести хозяйство. Молодые люди одновременно занялись и скотоводством, и землепашеством. Они с большой энергией и очень умно управляли своим огромным поместьем. Они находились вдалеке от больших городов, среди редко посещаемой области Мурой, занимая пространство между 146 градусом 48 минутой и 147 градусом, иначе говоря, площадь шириною и длиною в 5 лье, между Буффало и Готэмом. На севере, по углам этого обширного квадрата, налево вздымалась вершина Абердеена, а направо – вершины Хигбарнен. Не было недостатка и в чудесных извилистых реках. Успешно развивалось как скотоводство, так и земледелие. На 10 000 акров великолепно обработанной земли произрастали как туземные, так и привозные растения. Миллионы скота жирели на тучных пастбищах. Поэтому продукты этого хозяйства высоко ценились на рынках Каслмейна и Мельбурна. Паттерсоны закончили свой рассказ. В конце широкой аллеи, по сторонам которой росли казуариновые деревья, показался дом Паттерсонов. То был охотничий дом из кирпича и дерева, прятавшийся среди густых эмерофилисов. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками крытая веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. Окна защищены были разноцветными парусиновыми навесами, казавшимися огромными цветами. Трудно было представить себе более уютный, более прелестный и более комфортабельный уголок. На лужайках и среди рощиц, окружающих дом, высились бронзовые канделябры, увенчанные изящными фонарями. С наступлением темноты весь парк освещался белым светом газа от газометра, скрытого в чаще акаций и древовидных папоротников. Вблизи дома нигде не было видно ни службы, ни конюшен, ни сараев, ничего, что говорило бы о сельском хозяйстве. Все строения, настоящий поселок, более чем в 20 домов и хижин, находились в четверти мили от дома, в глубине маленькой долины. Хозяйский дом соединен был с этим поселком электрическими проводами, телеграфом, обеспечивая мгновенное сообщение. А дом, удаленный от всякого шума, казался затерянным в чаще экзотических деревьев. В конце казуариновой аллеи через журчащую горную речку переброшен был изящный железный мостик. Он вел в часть парка, прилегавшую к дому. По ту сторону мостика их встретил внушительного вида управляющий. Двери готэмского дома широко распахнулись, и гости вошли в великолепные апартаменты. Вся роскошь, даваемая богатством в сочетании с тонким артистическим вкусом, предстала перед ними. Из прихожей, увешанной принадлежностями верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную о 5 окнах. Здесь стоял рояль, заваленный всевозможными старинными и современными партитурами. Виднелись мольберты с недоконченными полотнами, цоколи с мраморными статуями. Несколько картин кисти фламандских мастеров и гобелены с вытканными на них рисунками с мифологическими сюжетами висели на стенах. Ноги утопали в мягких, словно густая трава, коврах. С потолка свисала старинная люстра. Всюду был расставлен драгоценный фарфор, дорогие безделушки. Все это было как-то странно видеть в австралийском доме. В этой сказочной гостиной, казалось, было собрано все, что могло мысленно перенести в Европу. Можно было подумать, что находишься в каком-нибудь княжеском замке во Франции или в Англии. 5 окон пропускали сквозь тонкую ткань парусины мягкий полусвет. Леди Элен, подойдя к окну, пришла в восторг. Дом господствовал над широкой долиной, расстилавшейся на восток до самых гор. Чередование лугов и лесов, то тут, то там привольные поляны, вдали группа изящно закругленных холмов. Все вместе являло неописуемую по красоте картину. Ни один уголок земного шара не мог сравниться с этой долиной. Даже знаменитая райская долина в Телемарке Норвегии. Грандиозная панорама, пересекаемая полосами то света, то тени, ежечасно изменялась в зависимости от солнца. Пока Элен наслаждалась открывавшимся из окна видом, Сэнди Паттерсон приказал управляющему распорядиться завтраком для гостей. И менее чем через четверть часа путешественники сидели за роскошно сервированным столом. Качество кушаний и вин было выше всяких похвал. Но всего приятнее было то радушие, с которым молодые хозяева принимали гостей. Узнав о цели экспедиции, хозяева горячо заинтересовались поисками Гленарвана, и слова их укрепили надежды детей капитана Гранта. «Гарри Грант, несомненно, попал в плен к туземцам, поскольку он не появился нигде на побережье», — сказал Мишель Паттерсон. «Судя по найденному документу, капитан точно знал, где находится, и если он не добрался до какой-нибудь английской колонии, то лишь потому, что после высадки на берег он был захвачен в плен дикарями». «Точно то же случилось и с его боцманом Айртоном», — заметил Джон Манглс. «А вам никогда не случалось слышать о гибели Британии?» — спросила леди Элен у братьев Паттерсон. «Никогда, миссис», — ответил Мишель. «А как, по-вашему, обращаются австралийцы со своими пленниками?» «Австралийцы не жестоки», — ответил молодой скватер, «и мисс Грант может быть спокойна на этот счет. Известно множество случаев, свидетельствующих о мягкости их характера. И многие европейцы, долго жившие среди этих дикарей, никогда не имели повода жаловаться на грубое обращение». «То же самое утверждал и Кинг», — сказал Паганель, «единственный уцелевший из экспедиции Берка». «И не только этот отважный исследователь вмешался в разговор Сэнди Паттерсон, но и английский солдат по имени Бакли, который дезертировал в 1803 году из Порт-Филиппа, попал к туземцам и прожил у них 33 года. А в одном из последних номеров австралийской газеты», — добавил Мишель Паттерсон, «есть сообщение о том, что какой-то Морил вернулся на родину после 16-летнего плена. Судьба капитана Гранта очень похожа на его судьбу. Морил был взят в плен туземцами и уведен вглубь материка после крушения судна «Перуанка» в 1846 году. Итак, я полагаю, что вам ни в коем случае не следует терять надежды». Сведения, сообщенные молодыми хозяевами, чрезвычайно обрадовали путешественников, ибо подтверждали слова Паганеля и Айртона. Когда Элен и Мари Грант удалились, то мужчины заговорили о каторжниках. Паттерсоны знали о катастрофе на Кэмпденском мосту. Но бродившая в окрестностях шайка беглых каторжников не внушала им ни малейшей тревоги. Трудно было предположить, что шайка злоумышленников осмелится напасть на имение, где было более 100 мужчин. К тому же немыслимо было ожидать, что эти злодеи забредут в пустыню, прилегающую к реке Мурой, где им нечем было поживиться, или что они рискнут приблизиться к колониям Нового Южного Уэльса, дороги которых бдительно охранялись. Такого же мнения придерживался и Айртон. Гленарван, уступая просьбам радушных хозяев, согласился провести у них весь день. Эти 12 часов задержки превратились в часы отдыха как для путешественников, так и для лошадей и быков, поставленных в удобные стойла. Итак, решено было остаться до следующего утра, и молодые хозяева предоставили на усмотрение гостей программу дня, которая была ими охотно принята. В полдень 7 чистокровных коней нетерпеливо били копытами землю у крыльца дома. Дамам подали коляску, запряженную четвериком. Двинулись в путь. Всадники, вооруженные превосходными охотничьими ружьями, скакали по обеим сторонам экипажа. Доезжие неслись верхом впереди, а своры пойнтеров оглашали лес веселым лаем. В течение 4 часов кавалькада объезжала аллеи и дороги парка по размерам равного маленькому германскому государству. Если здесь встречалось меньше жителей, то зато все кругом кишело баранами. Что же касается дичи, то ее было такое изобилие, что целая армия загонщиков была бы не в силах согнать ее на охотников. Вскоре загремели выстрелы, вспугивая мирных обитателей рощ и равнин. Юный Роберт, охотившийся рядом с Макнапсом, творил чудеса. Отважный мальчуган, вопреки просьбам сестры, всегда был впереди и стрелял первым. Джон Манглс обещал следить за Робертом, и Мэри Грант успокоилась. Во время облавы подстрелили несколько австралийских животных, которых даже Паганель знал только по названиям. В числе этих туземных животных были убиты вамбат и бандикут. Вамбат – травоядное животное размером с барана, и мясо его привкусное. Бандикут – животное из породы сумчатых и хитростью превосходит даже европейскую лису. Он мог бы поучить ее искусству красть обитателей птичников. Такое животное, довольно отталкивающее по виду, почти в 1,5 фута длиной, убил Паганель, утверждая из охотничьей гордости, что животное очаровательно. Роберт ловко подстрелил мохнатохвостое животное, похожее на маленькую лису, с черным, усеянным белыми пятнами мехом, не уступающим и куньему, и пару двуутробок, прятавшихся в густой листве больших деревьев. Но изо всех этих охотничьих подвигов бесспорно наибольший интерес представляла охота на кенгуру. Около 4 часов пополудни собаки вспугнули стадо этих любопытных сумчатых животных. Детеныши мигом залезли в материнские сумки, и все стадо гуськом помчалось прочь от охотников. Очень любопытно наблюдать огромные скачки кенгуру. Их задние лапы вдвое длиннее передних и растягиваются словно пружины. Во главе стада несся самец ростом 5 футов, великолепный экземпляр исполина кенгуру. Погоня продолжалась на протяжении 4-5 миль. Кенгуру не проявляли признаков усталости, а собаки, не без основания опасавшиеся их могучих лап, вооруженных острыми когтями, не смели напасть на них. Но, наконец, выбившись из сил, стадо остановилось. И вожак, прислонясь к стволу дерева, приготовился к защите. Одна из собак с разбегу наскочила на него, но в тот же миг взлетела на воздух и свалилась с распоротым брюхом. Ясно было, что и всей своре не справится с этими могучими животными. Приходилось охотникам взяться за ружья. Только пули могли уложить кенгуру исполина. В эту минуту Роберт едва не пал жертвой собственной неосторожности. Желая точно прицелиться, он настолько приблизился к кенгуру, что тот одним прыжком бросился на него. Роберт упал, раздался крик. Сидевшая в экипаже Мэри Грант в ужасе, не в силах произнести ни слова, протягивала руки к брату. Никто из охотников не решался стрелять в животное, опасаясь попасть в мальчика. Но внезапно Джон Манглс, рискуя жизнью, выхватил из-за пояса нож, бросился на кенгуру и поразил его в самое сердце. Животное рухнуло. Роберт поднялся невредимый. Мик и сестра радостно прижимала его к груди. «Спасибо, мистер Джон, спасибо!» — сказала Мэри Грант, протягивая руку молодому капитану. «Он был на моем попечении», — отозвался Джон Манглс, пожимая дрожащую руку молодой девушки. Этим происшествием закончилась охота. После гибели вожака стадо кенгуру разбежалось, а тушу убитого кенгуру из исполина увезли охотники. Вернулись домой в 6 часов вечера. Охотников ожидал великолепный обед. Среди прочих яств гостям особенно пришелся по вкусу бульон из хвоста кенгуру, приготовленный по туземному способу. После мороженого и шербета гости перешли в гостиную. Вечер был посвящен музыке. Леди Элен, прекрасная пианистка, предложила аккомпанировать радушным хозяевам. И те с большим чувством исполнили отрывки из новейших партитур Гуно, Фелисьена Давида и даже произведения непонятного Рихарда Вагнера. В 11 часов вечера подали чай, который сервирован был по-английски изысканно. Но Паганель все же попросил, чтобы ему дали попробовать австралийского чая. Географу принесли бурду, темную как чернила, которую приготовляют так. 0,5 фунта чаю кипятят в литре воды в течение 4 часов. Паганель попробовал, поморщился, но объявил, что напиток превосходный. В полночь гости разошлись по удобным просторным комнатам. И сновидения продлили столь приятно проведенный день. На заре следующего дня они распрощались с молодыми скваттерами. Сердечно поблагодарив, с них взяли обещание посетить Малкольм. Затем фургон тронулся в путь, обогнул подножие горы Готэм, и вскоре домик, словно мимолетное видение, исчез из глаз путешественников. Еще 5 миль тянулись владения Паттерсонов, и лишь в 9 часов утра путешественники выехали за последнюю ограду и углубились в почти неисследованную область провинции Виктория.